Создайте свою жизнь как шедевр. Медитация на создание идеальной жизни. Медитация, визуализация вашего идеального будущего, вашей точки Б — это прекрасная практика, которая отлично подходит для таких моментов в жизни, когда вам страшно на что-то решиться, когда вы не знаете, какое принять решение, когда вы не понимаете, какой путь выбрать, когда стоит вопрос самореализации или страх пойти во что-то новое. Эта медитация поможет вам с этим справиться. Найдите спокойное, тихое место, чтобы вы могли посвятить себе 15 минут. Я хочу, чтобы вы тотально погрузились в эту медитацию и нашли те ответы, которые вам сейчас нужны. Все, что вам необходимо знать, уже есть внутри вас, поэтому вы их непременно найдете. Нужно только погрузиться в состояние, которое позволит вам их услышать, прочесть. Я каждый день вижу чудеса, потому что сама их создаю. И я считаю, что каждый из вас может делать то же самое. Создавать чудеса с верой в себя, с верой в то, что все возможно. А теперь сформулируйте свой запрос и запишите его. Возможно, вы желаете понять, чем хотите заниматься в будущем. Или не можете принять важное решение. Формулировка — это 50% ее реализации. Найдите тихое, укромное место, где вас никто не потревожит. Зажгите свечи или ароматические палочки и посвятите ближайшие 15 минут себе. Лучше всего надеть наушники, чтобы вас ничего не отвлекало. Важно написать запрос. Без запроса эта медитация может не сработать. Сядьте с прямой спиной. Не ложитесь. Для медитации визуализации важно, чтобы вы были сфокусированы, были в бодрствовании. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Если сидите на стуле, поставьте свои стопы на пол. Если вы сидите в позе лотоса, то проследите, чтобы вам было удобно. Положите руки на колени, ладонями вверх. Выпрямите спину. Расправьте ваши плечи. И потянитесь макушкой вверх. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе закройте глаза. Еще один глубокий вдох. На выдохе отпустите все напряжение, все беспокойство, все тревоги, обиды, все мысли. Все то, что скопилось за день. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте свои ступни. Расслабьте их. Расслабьте ваши голени, икры. Расслабьте колени, бедра. Расслабьте ягодицы, живот. поясницу, лопатки, грудную клетку, ключицы. Расслабьте ваши плечи, ваши предплечья и кисти. Расслабьте ладони и каждый пальчик на руках. Переведите внимание в шею. Расслабьте горло, челюсть, ваши щеки, глаза, межбровное пространство, ваш лоб и кожу головы. Почувствуйте, как расслаблено ваше лицо и все ваше тело. Направьте сейчас ваше внимание внутрь себя, в область груди. И почувствуйте, как стучит ваше сердце. Продолжайте дышать медленно и глубоко, делая вдох будто бы через сердце, а на выдохе еще глубже расслабляйте тело. Почувствуйте, как на вдохе грудь расширяется и наполняется, а на выдохе опускается и сужается. Понаблюдайте за движением вашей грудной клетки. Если в вашей голове появляются какие-то мысли, просто позволяйте им проходить мимо, возвращая свое внимание к движению грудной клетки. Вдох через сердце и мягкий, расслабленный выдох. Представьте, что вы сейчас идете по тропинке. Что это за тропа? Что вас окружает? Светит солнце, вокруг порхают бабочки. Вы даже слышите пение птиц. И вот вы доходите до развилки. Вспомните сейчас свой запрос. Проговорите его еще раз мысленно и почувствуйте, в какую сторону вам хочется пойти. Направо или налево? Не анализируйте, просто почувствуйте отклик. А теперь идите по выбранному пути. Просто идите, доверяя себе. И вот представьте, вы идете дальше по этой тропе. Тропе вашей жизни, Проходит год. Посмотрите, где вы теперь оказались. Что это за место? Есть ли здесь люди? Посмотрите, что вас окружает. Увидьте, что где-то невдалеке стоит красивый человек. И вот вы приближаетесь к нему и понимаете, что это вы год спустя. Подойдите к себе поближе и посмотрите на себя внимательно. Посмотрите, во что вы одеты, в каком вы настроении, в каком состоянии. Обратитесь сейчас к себе. Спросите себя, а чем ты сейчас занимаешься? И просто выслушайте ответ. Затем вы можете спросить, как ты к этому пришла? Затем спросите, на что мне стоит сейчас обратить внимание или на чем сфокусироваться, чтобы прийти в эту точку? Какими качествами мне важно обладать сейчас, чтобы прийти к этому результату? Сейчас вы можете спросить все, что вам хочется. И когда вы закончите свой диалог, обнимите этого человека. Обнимите себя и скажите, как сильно вы себя любите. Пообещайте себе, что вы будете следовать своему внутреннему голосу, что вы будете доверять себе на этом пути, что вы будете любить себя глубоко, искренне и тотально, что не будете жалеть ресурсов, денег, времени и энергии на себя. А теперь мысленно вернитесь в начало тропы, в настоящий момент. Что вы чувствуете здесь и сейчас? Какие ощущения у вас в теле? Улыбнитесь сейчас себе. Мысленно поблагодарите себя за этот путь, за смелость и почувствуйте эту энергию внутри себя, эту силу, которая передалась вам от вас, будущей. Осознайте, что вы уже здесь, в точке Б. что вы обязательно к этому придете, потому что вы этого достойны. Сделайте глубокий вдох и выдох. Пошевелите пальцами на руках, на ногах, возвращаясь в тело. И когда будете готовы, медленно-медленно открывайте глаза. Я благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы со мной, в моем поле, за вашу глубину. Я вас признаю за это, за время, которое вы уделили себе сейчас. После медитации можете записать то, что осознали, что поняли и прочувствовали.